Глава 18. Прекрасное морозное утро. Снег медленно кружился за окном, монотонно и спокойно. Так же спокойно и мирно в кровати посапывала Аня, пока комнату не огласил радостный вопль Элвиса Пресли, поющего «Тутти-фрутти». Девушка подскочила от такого дикого веселья. Нет, ну, какой идиоткой надо быть, чтобы не выключить будильник в выходные? Аня раздраженно откинулась на кровать и зашвырнула телефон обратно под подушку. Спать уже не хотелось, но и вставать она тоже не торопилась. Выходной день. Так Аня и лежала, обводя задумчивым взглядом спальню в стиле модерн. Ночники на изогнутых ножках, кокетливый пуфик, громоздкая люстра, утонченный цвет. Красиво, шикарно, но для нее слишком пафосно и неестественно. Все в этой комнате было не ее, хотя она и пыталась внести в нее крупицу себя. Бесполезно, слишком холодно и неуютно. Но кого это интересовало? Поначалу она бунтовала, игнорируя сей щедрый презент, однако парочка дней в общежитии убедила ее в неразумности собственных действий. Всем вдруг срочно что-то понадобилось от ее скромной персоны. В академии ей тоже проходу не давали, даже преподаватели косо поглядывали. Пару раз наведывались журналисты в надежде на очередную сенсацию. В тот момент Аня даже была рада шкафу, который стал ее неизменным спутником и шофером, хотя и раздражало его присутствие невероятно. Слава богу, спустя месяц он исчез за ненадобностью. Все успокоились и стали жить дальше, забывая невероятный эпизод, когда Маркус Беркет приехал прямо к порогу их универа. Никто и не подозревал, что почти каждый вечер известный футболист посвящает ей, если только он не на очередном матче или еще каком-то важном мероприятии. Этот факт тоже стал важным в решении жить в этой чертовой квартире, потому как в общежитии не получалось общаться без свидетелей. Далось ей это решение тяжело, но жить под прицелом сотен взглядов было еще тяжелее, и она переехала в пентхаус площадью 150 квадратных метров на Кутузовском. Панорамные окна, потрясающие виды на три стороны. Голова кружилась от этого великолепия и ужаса. Теперь у нее вдруг появилась недвижимость в 2,5 миллиона долларов. И что ей с этим делать? Девчонки просто рты пооткрывали, когда помогали ей переезжать. Она и сама в шоке была от такого размаха, о чем и сообщила Маркусу, но получила довольно ироничный ответ. «Дорогая мисс Гончарова, к сожалению, должен вас огорчить, но вы подцепили не очередного студентика, а, о кошмар, миллионера, мать его. Они, к превеликой вашей скорби, как правило, не делают скромных подарков». Ей оставалось только фыркнуть. Это уж точно. Только вот слово «подцепили» больно царапнуло. Обживать сие нескромное подношение получалось как-то не очень хорошо. Вот что ей одной делать в этой гигантской квартире. Часто она приглашала подруг, так как тишина сводила ее с ума. К счастью, времени в квартире она проводит не так уж и много. Учеба, работа. Да, она продолжала работать, за что Оксана назвала ее упрямой ослицей и чокнутой идиоткой. Возможно, так оно и есть. Какая девушка будет продолжать работать в захудалой больничке по вечерам, имея в кармане карту премиум-класса с 250 000 долларов на счете? Только такая ненормальная, как она. Но дело было не в том, что у нее гордости через край. Просто Аня не была уверена в завтрашнем дне. Маркус смог ведь без особых заморочек выкинуть ее из своей жизни и из этой квартиры. А такую удобную во всех смыслах работу она уже вряд ли нашла бы. В общем, жила она словно на пороховой бочке, каждую секунду ожидая, что все закончится. Да и как иначе? Не было ни гарантий, ни обязательств, ни покоя. Каждую ночь Аня лежала подолгу и думала, где Маркус и с кем. И хотя никаких слухов и намеков на то, что у него есть другие женщины, не было, она все равно продолжала сходить с ума. Неопределенность выматывала. Да и мало Ане стало просто быть рядом. Хотелось, чтобы этот мужчина весь принадлежал ей. Хотелось быть на равных, чтобы он не прятал ее ото всех, как какой-то стыдненький секрет. Обнадеживало лишь то, что Рождество и рождественские каникулы Маркус обещал провести с ней. Да что там обнадеживало? Аня была счастлива, отсчитывала каждую минуту до этого события. 7 дней. Только он и она. Боже, не умереть бы от нетерпения. Она так соскучилась. Последние 2 недели они лишь переписывались. У Маркуса были важные игры и напряженные тренировки. Ане же ничего иного не оставалось, как смотреть матчи с его участием. Замена, конечно, неравнозначная, но и здесь эмоций хватало. Аня до дрожи переживала во время атак противников. Хоть Маркус и виртуозно их обходил, она все равно подмечала каждый нанесенный ему удар. То в голень, то в корпус, то в колено. Аня морщилась вместе с Маркусом, сердце вздрагивало, и ей хотелось убить того, кто придумал этот спорт. Вот что значит любить. Будешь каждую морщинку на лице любимого замечать, не говоря уже о боли. От размышлений ее отвлекла очередная трель телефона. На дисплее высвечивается казень. Настроение трансформируется из раздраженного в радостное. «Оксанка, привет!» — улыбается Аня. «Хай, красотка, как дела?» — слышит она энергичный голос подруги. «Хорошо. А ты чего в такую рань подскочила?» «Какая рань, мать? На время-то глянь, обед уже!» — воскликнула она. Аня перевела взгляд на часы и присвистнула. «Был уже 1 час». «Ну, даешь, Соня!» — пожурила ее подруга. «Что делать собираешься?» «Пробежаться по магазинам». «О, решила, наконец, облегчить кошелек своей суперзвезды?» «Нет, решила купить ему подарок на Новый год», — язвительно оборвала Аня, зная, что сейчас последует очередная лекция на тему того, что она наивная дура. «Фу, как скучно! Я-то думала, ты образумилась. Не начинай». «Ладно, не против компании. Мне тоже своему надо что-нибудь прикупить, да и себе платье. Кстати, тебе бы тоже не помешало, все-таки такой мужик приедет, а ты... Ань, ты меня поражаешь просто». «Отвали», — отмахнулась Аня. Эти разговоры достали. «Давай через час в ГУМе». «Окей, встретимся у входа». Через час Аня уже была на Красной площади и целовала Оксанку в обе щеки. «Ну что, начнем?» — загорелись глазки подруги. Шопинг был ее страстью, как и у всех женщин. Аня кивнула. Несколько часов они бегали по территории в 60 тысяч квадратных метров с вереницей бутиков известных мировых брендов одежды, обуви, украшений, а потом, уставшие, но довольные, завалились в кафе фестивальное. «Мои ноги!» – простонала Оксана, вытягивая их. Аня была с ней согласна. Они быстро сделали заказ и теперь рассматривали свои покупки. Аня купила скромные презенты девочкам. Оксане сразу же вручила палетку в форме клатча Dior Garden, на которую та часто посматривала, когда они были в парфюмерном магазине. А в ответ получила сумасшедшие визги довольной подруги и сногсшибательное белье от Victoria's Secret. Со словами «С наступающим, сеструля! Уверена, ты заставишь свою звезду гореть ярче елки!» — расхохоталась она. Аня же закатила глаза. «Нет, ну что за человек?» В последнее время Оксана любила смущать подругу каверзными вопросами и шуточками, а порой и бредовыми размышлениями. Вот как сейчас. «Анька, вот я тебе говорила, что у тебя должен быть самый лучший мужик, и видишь? Конечно, он та еще скотина, но в кровати-то стопудово зверь. Знаешь... Я, конечно, Костика люблю, но если бы на меня взглянул такой самец, я бы даже не раздумывала. Хоть ты и не рассказываешь нифига. А я по твоей довольной мордашке вижу, что секс с ним охрененный. Выбила коза такая, Страйк. И красивый, и богатый, и трахаль, что надо». Аня с шоком смотрела на Оксанку и думала, дать ей по башке, чтобы мозги на место встали, или посмеяться. «Да не смотри так, прикалываешь же!» – захохотала та и все-таки получила пакетом по голове. Они еще долго хохотали, а посетители с интересом поглядывали на веселых девушек, пока те не покинули кафе. «Пойдем я маникюр сделаю, а ты пока определишься, что купить своему ненаглядному». Потянула ее Оксана в салон красоты. Через 10 минут Аня уже сидела на стуле в стиле Людовика XVI. Первые полчаса она действительно раздумывала, что же подарить Маркусу, но так и не определившись, решила полистать журналы. Взяв первый попавшийся, начала листать, и на странице светской хроники словно током прошила. Стоило увидеть яркий заголовок. «Маркус Беркетт и Лорен Мейсон снова вместе. Страстное примирение самой яркой пары на вечеринке Jacob & Co». Аня сидела, чувствуя, как внутренности скручивает. Словно парализованная, она смотрела на фото, не в силах оторвать взгляд от целующейся на террасе пары. Оба невероятно красивы и одеты в черное, отчего казалось, будто слились не только их губы, но и тела. Ее рука по-хозяйски обнимала его за шею, а он крепко сжимал ее талию. У Ани уже от боли руки тряслись, и перед глазами все расплывалось, но она продолжала читать дальше. А дальше писали о том, что весь вечер они провели в компании друг друга. Непринужденно беседовали и флиртовали. Ане как никогда хотелось верить, что это очередная утка, однако фотографии были красноречивее слов. На одной из них Маркус ослепительно улыбался своей бывшей, ведя в танцы. На другой Лорен целовала его в шею, а он что-то шептал в ответ. Аня отшвырнула журнал и, лихорадочно обхватив голову, рассмеялась. Громко, с надрывом, не обращая внимания на взгляды окружающих. Вот и все. Вот она и дождалась. Знала ведь, что так будет. Однако все надеялась на что-то. Хотела приручить его. Ждала, все делала ради его скупой улыбки и ласкового взгляда черных глаз. Господи, какая же она жалкая, наивная дура! Горечь захлестывала, злость рвала на куски, злость на себя, на него. «Ань, в чем дело?» — подошла Оксана с беспокойством, глядя на нее. Аня продолжала тихо смеяться, хотя ей было так плохо, что хоть волком вой. Внутри поселилась какая-то пустота, и казалось, если сейчас она не сделает что-нибудь, то просто умрет. А сделать хотелось что-то такое глупое, дерзкое, и Аня даже знала, что. Однокурсники должны были завтра отмечать наступающие праздники в каком-то клубе. Она отказалась сначала, но теперь пойдет, и не просто пойдет, оторвется по полной, и, пожалуй, начнет прямо сейчас. «Нормально все», — кивнула она на журнал и зло улыбнулась. Оксана поникла. Хотела что-то сказать, но Аня остановила ее. «Не надо меня утешать. Все правильно», — усмехнулась она сквозь слезы. «Давай лучше оторвемся как следует в последний раз. Эй, ребятки, кто из вас займется мной?» Пока Оксана пребывала в шоке от такого поворота событий, к ним тут же подлетел администратор, интересуясь конкретными пожеланиями. Было только одно — пустить по ветру деньги Маркуса Беркетта, чтобы хоть как-то реанимировать свое эго. Пусть мерзко, пусть грязно, пусть с чувством, будто она шлюха, продающая свое тело за ништяки, но зато не та расползающаяся внутри пустота. Через несколько часов подруги вылезли из салона довольные, ухоженные и пьяные. В процессе наведения красоты было выпито несколько бутылок Мэт Шандон, что изрядно подняло настроение, а результаты трудов первоклассных мастеров и вовсе сделали девушек счастливыми. Раньше Аня не верила, что косметические процедуры что-то меняют во внешности, но теперь видела в зеркале совершенно другое лицо, более яркое и цветущее, все достоинства которого были подчеркнуты. Маникюр, педикюр, уход за лицом и телом, услуги визажиста – все это придало лоск и ухоженный вид. А дальше понеслось, словно в танце. Практичность, элегантность от Шанель, романтика и шарм от Диор, роскошь и экзотика от Гуччи и, конечно, сексуальность от Версачи. Облегающие ткани, глубокие декольте, наряды, демонстрирующие ее длинные ноги и открывающие спину. Узкие брюки, мини-юбки, корсеты, чулки и, конечно же, нижнее белье. А она хотела интриговать, хотела возбуждать, хотела притягивать. А если быть честной, то больше всего хотела соответствовать. Быть на одном уровне с женщинами из его мира. Той, о которой хочется кричать, а не прятать. Сейчас ей не было стыдно, ей было слишком плохо. Аня смотрела на кучу фирменных пакетов в своих руках и задавалась вопросом, неужели достаточно тряпки, чтобы падали к твоим ногам? Она хотела это знать и узнает. Сколько можно быть наседкой, которая всегда будет ждать и принимать его любого? Нагруженные кучей пакетов ближе к ночи девушки прибыли в Анину квартиру. Оксана побоялась оставлять подругу в таком состоянии и была права. Аня сама не знала, что сделает в следующую секунду. Чтобы забыться, решили пить. Точнее, решила Оксана, а Аня лишь безразлично согласилась. После оглушительной эйфории настало какое-то глухое разочарование, сожаление и пустота. В самый разгар их попойки зазвонил ее телефон. Аня ответила, не глядя. Она и подумать не могла, что он станет звонить. Поэтому, когда раздался его голос, растерялась и сбросила звонок. Слишком страшно было услышать это очевидное, унизительное «прощай». «Нет, не сейчас, не готова, не хочу. Да и зачем что-то говорить, ведь и так все ясно. Пусть лучше исчезнет, как тогда. Или что, решил уважение проявить? Да пошел ты, козел!» «Не о чем нам с тобой говорить». Это была пьяная истерика, безумная, болезненная, на грани смеха и слез. Телефон продолжал звонить, усиливая раздражение и отчаяние. Истерика прекратилась только под утро, когда девушки осушили две бутылки мартини и забылись мертвецки пьяным сном под трель Аниного телефона. Следующий день, а точнее вечер, встретил их немилосердно. Но Аня даже была рада. Физическая боль притупляла ту, что разрывала где-то в районе груди. На телефоне куча пропущенных звонков и столько же сообщений, но она удалила их, не читая. Слез не было. Был холод и пустота. Хотелось снова забыться. Ревность, горечь и боль отравляли своим ядом. Аня действовала словно робот. Душ, макияж, прическа, черный кружевной корсет, трусики в тон и телесного цвета чулки. Коротенькое черное платье от Versace со вставками из сетки у груди и пупка, едва прикрывающий резинку чулок, кожаные ботфорты на высоком каблуке. Аня довершила свой образ шикарной шубкой из соболя от Fendi. Когда Оксана увидела ее во всей красе, то чуть в обморок не упала. «Ань, я просто в ахере! Ты великолепна, детка! Да это Мейсон просто тухлая вобла по сравнению с тобой!» — восторгалась подруга, пытаясь ее поддержать. Аня усмехнулась и благодарно кивнула. Однако легче от столь лестной оценки не стало. Выбрал-то он тухлую воблу, а не ее. Через полчаса Аня на такси отправилась в клуб к однокурсникам забываться, лечить втоптанную гордость, приводить себя в чувство. На входе ее встретил Андрей. Когда он ее увидел, то присвистнул, глаза восхищенно загорелись. «Ты невероятна!» Аня невесело улыбнулась и прошла внутрь. Отношения с Андреем, несмотря ни на что, оставались дружескими. Они всегда были вместе в университете. часто болтали по телефону, иногда даже гуляли. Им было легко вместе, он был ее тихой гаванью и отдушиной после бури под названием Маркус Беркет. Однако сейчас Аня посмотрела на него, как на мужчину, пытаясь решить для себя что-то, но так и не смогла. Весь вечер она пила, танцевала, ловила на себе раздевающие взгляды мужчин. Она не стеснялась быть сексуальной, но только один взгляд мог заставить ее дрожать. Это бесило и причиняло боль. Она хотела вырвать эту проклятую зависимость. Ближе к 3 часам ночи, пьяная, она засобиралась домой, чувствуя, что с нее хватит. Эти жалкие попытки забыться бесполезны. А Андрей вызвался проводить до дома, и она не стала отказываться, хоть и понимала, что поступает неправильно и по отношению к Андрею, и к себе, и даже к этой блудливой скотине. «Анют, что-то случилось?» — спросил Андрей, когда они вышли из такси. «С чего ты взял?» «Все прекрасно», — холодно улыбнулась Аня, останавливаясь перед домом. Она уже начала трезветь. «Я же вижу». Подошел он почти вплотную и обдал горячим дыханием. Ее затрясло. Ощущение было странным и неприятным, но она отмахнулась от него. Ей вдруг захотелось все же сравнить. Но было страшно разрушать даже те малые крохи, что остались. В конце концов, кому нужна эта глупость? Только ей будет хуже. «И что же ты видишь?» – прошептала она. Но вместо ответа его губы прижались к ее. Чужой язык так медленно и нежно проник в рот, что она на мгновение задохнулась, а после поняла, что ничего не чувствует. Все не то. Но осмыслить до конца происходящее не удалось. Андрея вдруг резко оторвало от нее, и она, словно в замедленной съемке, смотрела, как он падает. Тут же рядом с ним возникла высокая черная тень и со всей силы ударила в живот, а потом еще и еще. Аню накрыл ужас, не понимая, что делает, она кинулась к Андрею, пытаясь помочь. «Прекратите! Что вы делаете?» — истошно закричала, хватая нападающего за плечо, но через секунду лицо обожгла резкая боль от удара локтем. Она была отброшена в сторону, как тряпка. Не чувствуя боли, Аня вскочила на ноги и снова попыталась остановить этот кошмар, но застыла в нескольких шагах от драки, когда черные глаза обожгли огнем ярости. «В машину села! Быстро!» — любимый голос звенел от гнева. Его тело работало, как машина. Он безжалостно наносил удары ногами, а потом поднял Андрея, как мешок, встряхнул и нанес удар кулаком в челюсть, в живот, еще и еще. «Прекрати, прошу, не надо!» Визжала она, хватая его, но он будто не слышал ее, продолжая безжалостно бить уже бесчувственного парня. «Пожалуйста!» — прорыдала она, оседая рядом с Андреем. Снег окрасила его алая кровь. Ударов больше не было. «Вставай!» — прорычал зверь, прожигая ее диким взглядом. «Оставь нас! Боже, ты с ума сошел!» Тихо прошептала она сквозь слезы, не замечая, как его лицо приобретает пепельный оттенок. Острая боль в глазах потемнела. Он схватил ее за волосы, поднял на ноги и потащил к машине. «Не трогай меня! Не смей! Убери свои грязные руки!» — кричала она, вырываясь, пиная его. «Заткнись!» — дернул он еще сильнее и швырнул ее в машину. Она вскрикнула от боли, ударившись головой. Через секунду он запрыгнул на водительское сиденье и резко нажал на газ. Машина рванула, унося их. Город стремительно проносился мимо. Машина с каждой секундой набирала бешеную скорость. Аню трясло, как в лихорадке, от шока, от страха и ужаса. Она боялась даже взглянуть на Маркуса. Но и вперед смотреть было тоже страшно. Это было безумие, что-то запредельное, игра со смертью. Все чувства были обострены, инстинкты вопили. Она зажмурила глаза, зубы стучали, В голове проносился калейдоскоп картинок его безумства. «Господи, Андрей, бедный Андрей!» Аня вытащила телефон и позвонила в скорую. «Пожалуйста, помогите! Мужчина избит, лежит на Кутузовском проспекте, дома 18. Да, говорить не получалось, машина резко затормозила, сильная рука вырвала телефон из ее холодных, трясущихся пальцев. Через минуту телефон был выкинут в окно. Аня рванулась, чтобы выскочить из машины. Безумное лицо Маркуса вызывало ужас, но он резким движением руки схватил ее за воротник шубы и дернул на себя. «Сядь на место!» — процедил он приказным тоном. Его жесткие пальцы обхватили ее скулы и сдавили так, что она поморщилась от боли. «Что, не нравится?» — вкрадчиво поинтересовался он. «Убери свои руки! Не смей меня трогать!» — отчаянно прошептала она. «А кто тебя смеет трогать? Тот кусок дерьма?» — побледнел он, сильнее сдавливая ее лицо. Она закрыла глаза и отвернулась, но он резко повернул ее обратно. «На меня смотри, блядь! Сучка думала меня надуть? Да?» — прорычал, а ее заколотило от страха. Она мотала головой, рыдала, захлебываясь слезами. Он же, не обращая внимания на эту истерику, схватил ее за волосы и впился в ее рот, кусая губы до крови, наказывая ее. На рецепторах осел металлический привкус крови, но Маркусу было все равно. Он продолжал насиловать ее рот, намеренно причиняя боль. «Мне больно! Прекрати!» — прохрипела она. Но он лишь жестко усмехнулся. Его язык скользнул по ее щеке, потом по шее. Горячая рука накрыла колено и медленно двинулась вверх, обжигая через нейлон чулок. «Больно, да?» — горячо прошептал он ей на ухо, слегка прикусывая. «Пидор, тот нежнее!» — голос звенел от злости. Рука скользнула по ноге, медленно поглаживая. Он укусил ее за шею, затем облизал и втянул в себя кожу, оставляя засос. Его слова рвали душу. Она до ужаса боялась его такого. Все ее прежние страхи будто в один миг воскресли и придали ей сил. Аня оттолкнула его и выскочила из машины. Холодный воздух обжег разгоряченную кожу, но ей было плевать на риск слечь с пневмонией или еще чем-то. Сейчас главное было бежать. Паника нарастала, когда она почувствовала его дыхание за спиной. Через секунду он схватил ее за шубу и дернул. Аня упала, разбивая коленки об лед, но долго лежать ей не пришлось. Сильные руки подхватили и понесли обратно к машине, кидая ее на заднее сиденье, где началась борьба. «Не трогай меня, пошел вон! Нет!» Истошно кричала она, когда его руки грубо вытряхнули ее из шубы, оставляя в тоненьком платьице. «Лучше заткнись!» — выплюнул он, а потом окинул ее оценивающим взглядом. «Но надо же, как для этого гондона приоделась! Только вот забыла, за чьи бабки, это ведь я оплатила эти тряпки, сука! Я? А знаешь, что это значит? Это значит, что только мне и никому больше позволено их снимать с тебя. Я плачу за то, что только я один буду трахать тебя, поняла? Только я!» — презрительно процедил он, переворачивая ее на живот. Аня громко всхлипывала, не веря, что это происходит с ними. Что это тот человек, которого она любила. «Думала, я не узнаю, что ты как шлюха. Свои задницы перед всеми крутишь!» — прохрипел он, удерживая ее. «Хотела, чтобы тебя трахнул тот кусок дерьмища, да? Солнышко, сейчас я тебя так оттрахаю, ног не соберешь!» «Пожалуйста, не надо! Ничего не было!» — зарыдала она, больше не сдерживаясь, почувствовав, как его руки задрали платье до талии, оголяя ягодицы. Он, не обращая внимания, стянул с нее трусики до резинки чулок. Пальцы скользнули между ног. Она была сухая. Не хотела она его. Не так. Маркус подхватил ее рукой под живот и поставил в коленолоктевую, а затем наклонился, прижимаясь грудью к ее спине, и издевательски прошептал, растягивая слова. «Я знаю, что не было, Энни, иначе я бы просто убил тебя». Он лизнул ее щеку, затем поцеловал шею. Она задрожала, ненавидя его и свое тело за это унижение. Но когда смысл его слов дошел до нее, гнев затопил, и она стала сопротивляться, дернулась, пытаясь сбросить его, но он лишь сильнее прижал ее к себе, не прекращая ласкать. Ей осталось только просить. «Маркус, пожалуйста, не трогай меня!» Он не отвечал. Смочил пальцы слюной и увлажнил ее, затем раскрыл ее складочки и медленно вошел, не прекращая ласкать клитор. Аня услышала его стон, от которого все внутри сжалось в тугой узел, а через мгновение он начал двигаться в ней, крепко сжимая ее талию, руками помогая себе, насаживая ее на член. С каждой минутой он двигался быстрее, мучительно глубоко входя и полностью выходя из нее, разжигая в ней пожар. Несмотря на все неприятие происходящего, с каждым проникновением она становилась еще более мокрой. Тело жило отдельно от разума, оно, вопреки всему, хотело. Аня изо всех сил сдерживала стоны, кусая губы. «Не сдерживайся, я же знаю, как тебе хорошо, такая влажная, горячая, тугая», — обжигал Маркус вкрадчивым шепотом. Окна в машине запотели, стало душно, они оба покрылись потом. Аня стонала все громче и громче по мере того, как Маркус глубже проникал в нее, дразня. «Скажи, что хочешь, чтобы я трахнул тебя сильнее». Она перестала думать связно. Каждое движение было подобно смерти. Она готова была рыдать от этой чувственной пытки, когда он поршнем двигался в ней. «Давай!» — надавил он. «Да, ублюдок, я хочу, чтобы ты меня трахнул сильнее!» Не выдержала она и тут же получила резкий удар бедрами. Маркус входил в нее все быстрее и чаще, толкался так мощно и яростно, что она уже не просто стонала, она кричала под ним, взлетая все выше. «Ты моя, поняла?» — прохрипел он ей в спину, наращивая темп и хватая ее за волосы. «Да!» — простонала она, когда он дернул ее на себя, разворачивая к себе и прожигая собственническим взглядом. «Что «да»? Скажи!» — приказал он, больно оттягивая ее голову назад, заставляя спину прогнуться. Рука надавила на горло, перекрывая кислород, в глазах потемнело, голова закружилась от наслаждения. «Не слышу!» — кусает он ее губы. «Твоя!» — выкрикивает она, когда он сжимает ее соски, входя со всей силы очень глубоко, вызывая боль и экстаз. Это безумие длится, не прекращаясь. Они протяжно стонут. По телу проходит волна судорог, он дрожит и кончает в нее, она следует за ним, мышцы судорожно сжимаются вокруг его члена, заставляя тело трястись, как в лихорадке, от удовольствия. Но оно тут же обрывается, не дав ей прийти в себя, Маркус выходит из нее. Щелчок молнии. Оказывается, он даже брюки не снимал, и это... стала спусковым крючком. Вся обида, несправедливость, унижение, его жестокость — это пошлая, скотская жестокость — прорвались наружу. Аня без сил упала на сиденье, утыкаясь в него лицом, задыхаясь от беззвучных рыданий, впиваясь ногтями в кожу ладони, чувствуя, как по ногам стекает его сперма. «Какая мерзость!» «Какая грязь! Вот, значит, какой ты, Маркус Беркет! Жестокая, эгоистичная, Скотина.